Ирина Юркова. «Одолень трава». Лес вокруг Ярославы дышал влажным сумраком. Она шла от деревни уже довольно долго. Вон маковка церкви не видна уже, ежели через плечо оборотиться. Комары монотонно зудели, лоб от спора и ходьбы покрыла испарина. «Ай, черт меня несет, не сама я иду!» Который раз мелькнула в голове Ярославы. А все Ванюшка, пастух, будь он неладен. Уродился боской девкам на сухоту да маяту. Девушка досадливо фыркнула и стеганула в очередной раз веткой воздух возле головы, отгоняя гнус, и подтянула на плечо котомку с украденным со двора старосты селезнем. Чем дальше в лес, тем идти становилось страшнее. Все присказки бабкины разом вспомнились. И про лешего, и про кикимору, и про зов русалей. Деревья в этой части чаще были уже другими. Ветви тянулись к небу, словно когти гигантских хищников. А листья, на вроде и не шелестели от ветра привычно, а шептали по лесу как будто. Тропинка становилась все нехоженей. Коренья начали под ноги лезть, да трава ползучая. Смеркалось. Ярослава уж не знала, оттого потом прошибла, что неслась стремглав, куда разумному люду и ходить не след, то ли со страху, что сунулась с дуру, и все пропадет, сгинет без следа, и косточки мало, и никто схоронить не найдет. В воздухе витал запах сырой земли и гнили, смешанный с чем-то сладким и тяжелым, как яблоки, перележалые в амбаре по зиме. Порой Ярослава ловила краем глаза движение среди теней. То ли это были звери, то ли нечто иное, скрытое от глаз смертного человека. Страшно. Но Ванюшка же, ладушка, будь он неладен, как глянет глазом своим синим из-под вихра пшеничного, и все, разум весь из девок вышибает. Еще Катерина вокруг него вьюном вьется змея. А ленту-то он Ярославе подарил, а не вертихвостке этой. Подарил, и все, как охолонул. Как тут на приворот не решиться-то? Чай уповай, да сама не плашай. Чай уповай, да сама не плашай. Ярослава, ойкнув, запнулась о крючковатый корень придорожного пня и полетела носом вперед, проехав локтями по траве, выпустив котомку. Селезень жалобно крякнул. Слезы выступили на глазах из-за обиды и боли от впившихся в руки хвойных иголок. Да еще мамка хворостиной за рубаху порченную вытянет. Ох, не к добру. Вздохнула, утерла нос и поднялась охая, схватила котомку, цыкнув на сидельце внутри. Оглянулась, сердце замерло и, пропустив удар, затарахтело, как заполошное. Она и не заметила, как зашла в ельник. Вот уж не врали старики. Воистину царственнавье. Глухо, как в подполе, и туман наползает. Мелкой дрожью пробила Ярославу. Но Катька-соперница снова всплыла в памяти, и она, тряхнув головой, двинулась вглубь зарослей. Искомая избушка стояла на поляне, окруженной черными деревьями, чьи стволы были покрыты мхом или шайником. Изба казалась частью самого леса, как если бы природа создала ее из своей плоти. Сбоку на покосившихся кольях висели коровьи черепа. На пороге, дергая пушистым хвостом, сидел огромный черный кот. Его глаза светились в темноте двумя ярко-зелеными огоньками. Когда Ярослава подошла ближе, он недовольно зашипел и юркнул под лестницу. Тут же зеленым полыхнуло из пустых череповых глазниц. Ярослава ахнула и чуть было не заблажила на всю округу, но спохватилась. Отступать поздно. Сделав глубокий вдох, подтянула руку и постучала в дверь. Та скрипнула и отворилась сама по себе. Трижды суетливо перекрестившись, девушка шагнула в дом. В сенях было прохладно и пахло дубовым веником и мятой. «Бабушка Яга? Не изволь смерти предать, а изволь слово молвить. Не с пустыми руками пришла, дар за просьбу принесла». Ярослава замерла в дверях, озираясь. Комнатка освещалась огнем из печи да несколькими лучинами. Изнутри дом как дом, вроде как и не ведьмин вовсе, но только вот икон нет в углу красном. Сбоку скрипнули полы, и откуда-то из-за печи вышла девушка в вышитой серой рубахе. «За какой надобностью пришла?» Голос был необычный и приятный вроде, но как неживая будто, ни досады, ни радости, ничуть. «Я к бабушке за помощью?» «Нет, ее нынче. По запасы ушла на сторону дальнюю. Племянница я ее, Марфа. Чего надобно?» «Ну, а ты ворожишь?» Марфа улыбнулась. Ярослава подумала, а какова красота? Хорошо, у нас в деревне таких нет. Не дать не взять Марья Мариевна, прекрасная королевна, и коса-то волос к волосу, и держит себя, как будто не дышит вовсе, выя лебединая. «Ворожу, коли запрос имеется, но экологично». «Чего?» — насупилась Ярослава. Марфа дернула головой, моргнула быстро-быстро несколько раз. «Ворожу, коли не на погибель, не на морок ночной, да сухоту живота». «А, ну так я это, тоска у меня. Ванька, пастух наш, хорош, ладен, нет на деревне краше. Ночей не сплю, воды не пью, жизни нет без него». В котомке закрякал селезень. «Птицу на двор пусти, ко мне возвращайся, думу думать будем». Когда Ярослава вернулась в горницу, на столе уже стояла крынка молока, плошка с орехами в меду да блюдо с плетенками. Марфа сидела, положив руки перед собою на рушник. «Ну, рассказывай». «Ну, я это... люблю его, Ваньку-то. И я ему вроде как глянулась. А тут Катька, змея, опоила, ей-богу, опоила его. Ну, куда с таким мочалом на голове да ушами, аки жернова?» «А другие есть?» «Чего? Девушки? Или Катька одна соперница?» «Ну, с Василиской видели, сказывали. Маруська из соседней деревни сплетничала, что папоротника цвет он ей обещался на купалу принести. Да кто ж ей дуре рябой поверит? Ну и Аксинья еще. Да та ж старая уже кому надо. Девке 20 минуло. Солить, что ли?» «Угу. А если люди правду сказывают? И Маруська, и Аксинья?» «Да ну тебя!» — хохотнула Ярослава, да осеклась, видя, что у Марфы ни черточка на лице не дрогнула. «А вдруг правда? И вот Ванюша твой не мед дикий, а морок окаянный, и не за счастьем, а за бедой своей пришла ты. А ну, сказывай, ворожила уже!» Ярослава потупилась, щеки обдала жаром. «Ну, чего «ну»?» «Ну, Дунька Мельникова мазь давала. Говорила, коли на полную луну щеки намазать, да заговор трижды сказать, то краше станешь, глаз не отведет». «И как оно?» «Ну...» Ярослава попунцовила еще больше, потупилась и еле слышно пробурчала. «Краше, как же! Чирьи бабка потом месяц мне выводила». «То-то же...» Все тем же ровным голосом резюмировала Марфа. «Но с пустыми руками не пойдешь. Сейчас. Давай котомку». Марфа лебедицей выплыла из-за стола и зашумела склянками за печкой. Вынесла холщовый мешок обратно и торжественно водрузила перед Ярославой на стол. «Травы там отдельно завернуты. Разотри и смешай. Водой колодезной заваривай горстью на казанок малый. Ну, вот как у стены стоит, такого размера. На ночь пей. Мед в плошке с орехами, утром и вечером по ложке. Пучок отдельно перевязанный, в подушку зашей, да спи на ней. Ну и склянка отдельная есть, не перепутаешь. Одолень трава в ней. Русалий цвет иначе. Ее прячь ото всех. Береги оки зеницу ока. Доставай, когда никто не видит. Садись на земь, ставь перед собой, спину выпрями да глаза прикрой и дыши размеренно, раз 30. И мысли при том: хороша я, аки яблони цвет, спокойна, аки вода, стройна, аки лебедица. От луны до луны полной надобно сие творить. И к Ванике не ходи, он сам придет. На сеновал позовет, не ходи. Разумей, что люди говорят. Что тут была и делала, никому не сказывай. На том все. Ярослава, зная, кивала и про себя наказ проговаривала. Непонятно, но чудно. Явно Марфа в ворожбе толк разумеет. Не зря селезня утащила, да локти ободрала. А мамка заругает, так то ж не первый раз. Переживет. Ну, держись, Катька. Одолень трава, она-то знама, не Дунькины на маске. Да еще и русалья. Птицею порхнула довольная Ярослава за порог. Только дверь хлопнула. Марфа вернулась за стол и нажала на боковой узор на столешнице. Из деревянной поверхности выдвинулась стеклянная панель с мерцающими кнопками. Марфа опустилась на лавку и, глядя прямо перед собой, заговорила. «Центру исторических трансвременных исследований. От Марфы 2.0. Отчет о ходе экспедиции «Русь 13.27». День 257. Новой сводки по флоре и фауне нет. Необходимо обновить прошивку интерфейса. Произошел критический сбой в загрузке текстур. Модификация избы вынуждена изменена. От орнитологических элементов в виде лап пришлось отказаться. Немного барахлит датчик движения, освещение на входе включается с задержкой. Посетителей за последние 3 дня — 1. Девушка. На вид 16 лет. Обратилась по поводу неразделенной сердечной привязанности. Зафиксирована склонность к зависимым отношениям у объекта и избегающий тип привязанности у потенциального партнера. Во избежание недоверия у объекта принято решение поддержать легенду. Выдан лекарственный сбор с успокоительным эффектом. Валерианы лекарственные корневища с корнями. Донника трава, душица обыкновенная трава, пустырника трава, тимьяна полозучего трава. И смесь, богатая витаминами и микроэлементами. Сканирование внешности выявило первичные признаки авитаминоза. Рекомендованы дыхательные практики для гармонизации нервной системы. Также принято решение использовать собранную нимфея Альба под именем «Одолень травы». Необходимо проследить отсроченные эффекты воздействия в сказаниях и фольклоре. Запрашиваю также техническую поддержку для стабилизации лингвистического модуля. Конец отчета.